Симон не успел придумать, куда отправился весь мир, потому что у поворота на Раушен стоял БТР. Никогда в этой развилке никаких постов не было, даже полицейских. Подъехав ближе, Грай понял, что закрыт проезд на Пилау. В Раушен путь свободен. Но он специально проскочил поворот и остановился перед преградившим ему дорогу морским пехотинцем, державшим автомат на груди. Его напарник, прислонившись к броне, мирно грыз яблоко. «Документы, пожалуйста», — козырнул матросик. Симон, на секунду замешкавшись, в разных карманах лежали разные удостоверения, решил, что все-таки вернее будет представиться офицером ОСПО. «Проезжайте», — великодушно позволил автоматчик. Удовлетворившись сходством лиц человека за рулем, не выпускавшего пластиковую магнитную карточку из рук, и Павла Сергеевича Смирнова на фотографии. Но Симон проезжать не стал, а напротив заглушил мотор и вылез из машины. «Старший наряда кто?» — поинтересовался он. Кликнули старшего. Тот вылез из БТРа, слегка помятый. Спал там, что ли? Тут же вытянулся по стойке смирно и преувеличенно бодро представился. «Фельдфебель Выдра, ваше скородие, служу царю и отечеству». «Славная у тебя фамилия, Фельдфебель», — заметил Симон. «Доложите обстановку». «На вверенном мне участке происшествий не зафиксировано. Задержанных нет. Три легковых автомобиля со стороны Кёнигсберга направлены мной обратно в город согласно приказу командующего об особом режиме патрулирования». «С чем связан особый режим патрулирования?» «Не могу знать, господин поручик». «Вольно, господин Фельдфебель». Ох, как не понравился ему этот БТР на развилке. Стало быть, чрезвычайного положения еще не объявили. Военного тем более. Но морскую пехоту уже привели в боевую готовность. Значит, о чем-то таком очень неприятном доложили генералу Горелову, военная разведка. О чем же? И когда успели? Ведь час назад даже Золотых ничего не знал об этом. Или просто не счел нужным говорить. Симон заметил, что теперь он совершенно машинально начал слабее давить на газ. До приезда хотелось еще слишком многое обдумать. А новая информация обрушивалась на него с яростью горного селя, опрокидывая и смывая все, только что построенное с таким трудом. Когда, отчитавшись коротко о беседе в обкоме перед Бжигунем и Котовым, он скачал на диск портативного компьютера необходимый для работы объем сведений и еще раз терпеливо послушал длинные гудки после набора номера Изольды. Когда автоответчик, домашняя сигнализация, оружие, записывающие и прочая спецтехника были уже тщательно проверены, а папка с важнейшими документами и бумажник со всеми наличными деньгами уложены в переносной сейф, словом, когда оставалось только закрыть дверь и дойти до гаража, он все-таки решился и позвонил Микису. Уж если такой случай не считать исключительным, как тогда вообще работать? — А, это ты, Павел? Золотых, очевидно, был не один, о чем давал понять, называя Симона служебным именем. — Слушаю вас очень внимательно. — Микис, тебе известны 7 способов убийства посвященных. Это из канонических текстов. — Да, конечно, — откликнулся Золотых. Только я читал о них давно и в плохом переводе. Читал? Неужели действительно читал или все-таки слышал? Я скину тебе точный текст по сети вместе с другой важной информацией. А пока послушай вот что. Быть может, я не прав, Микис, но эту догадку мне не хотелось сообщать через Котова. Я проверил на предмет некоторых деталей 3 случая так называемых убийств двойников, добавил два последних и дурацкую историю с котом-живодером. Обрати внимание, Вайсмельх не в счет. Верд, естественно, тоже, ведь он же не двойник. И ты представляешь, все сходится, Микис. Они все посвященные. Они вернулись оттуда, и их всех отправили назад. А те, кто отправляет посвященных на тот свет, как бы это сказать, еще посвященнее. Вот почему мы не можем их поймать. Это показалось мне самым важным. Еще раз извини, если я не прав. Остаюсь на связи и выезжаю в Раушен. Почему именно туда? Там мой дом, Микис. Там я провожу отпуск, и там живет наш окончательный ответ на все вопросы. Так мне кажется почему-то. Интуиция в нашем деле важнее логики. Цитируй по памяти. Хорошо, только и сказал Золотых. Неприятный осадок остался у Симона от этого разговора. Так бывает, когда разоткровенничаешься со старым другом, ожидая от него сочувствия и ответного выворачивания души наизнанку. А услышишь только: «Ну ты даешь, старик, ну, Марил!» или что-нибудь вроде. Упорно не покидало Симона это странное ощущение, что растрепал он лишнее и совсем не тому. И вот теперь, за 10 километров до побережья, Золотых вышел на связь сам. «А тебя трудно переоценить, Симон», — начал он, как обычно, с места в карьер. «Не представляю, где ты берешь информацию, ведь не владыка же тебе такое сообщать будет. Но едешь ты, брат, очень вовремя и очень туда. Я уже распорядился, чтобы Котов выслал вслед группу поддержки. Видишь ли, я тут основательно копнул эти древние тексты. Так вот, 7 способов не так легко использовать. У них там сказано, что они сработают только в правильной последовательности, исполненные на ограниченной территории, в строго определенное время, и если линия, проведенная через точки совершения убийств, образует магическую фигуру. В общем, загогулина это уже почти нарисовано. Не хватает одной точки. Ты помнишь, 7 ножей кому-то под лопатку. Не терпится загнать нашим посвященнейшим, а сделать это им надлежит нынче ночью. И представь себе, именно в городе Раушен. Может, ты мне еще и адрес назовешь, где наших убийц подкарауливать надо? Симон шутил, но это был юмор висельника, ведь адрес он знал лучше, чем кто-нибудь. Больше того, готов был назвать имя новой жертвы. Но он боялся назвать это имя даже самому себе. «Адреса не скажу», — совершенно серьезно ответил Золотых. «Древние тексты — это все-таки не топографическая карта, потому и высылаю группу поддержки». «Спасибо, но только мое обязательное условие. Вся группа подчиняется мне и только мне, безо всяких согласований с Котовым и даже с Хачикяном». «Конечно, Симон, я это уже учел. Они будут подчиняться тебе и только тебе, даже если противоречащий приказ отдаст Каргин, Золотых или... «Сам государь-император, такова инструкция». «Красиво», — признал Симон. «Честно говоря, примерно об этом я и хотел просить, только наглости не хватило». «Но правда, Микис, без предоставленных мне чрезвычайных полномочий невозможно поймать этих убийц». «А вот ловить-то их как раз и не обязательно», — задумчиво проговорил Микис. И поскольку Симон не нашелся, что ответить на это идиотское замечание, генерал прокомментировал сам после паузы. «Любезный нашему сердцу таинственный Ноэль, то бишь господин убийца из обкома, будучи заключен в самую неприступную камеру нашего ГБшного СИЗО. Уже через 40 минут исчез из нее в неизвестном направлении и неизвестно каким образом. Так что ты, брат, ловить никого не торопись, а лучше побольше, да повнимательнее наблюдай, слушай, по душам с ними поговори. У тебя, брат, я вижу, это получается. Вопросы есть? Какие уж тут вопросы, шеф? К станции Раушен подходила электричка, и шлагбаум, отчаянно вереща, опустился перед самым носом Граевского Росича. «Нервишки, однако», — подумал Симон, — «еще бы чуть-чуть и помял крышу или капот. А ведь, казалось бы, куда спешить? До ночи еще далеко».